Он вернулся в кухню и замер у закрытого окна, засомневавшись в собственной адекватности, сделал несколько глубоких вдохов, пытаясь унять подступающую панику. Майк Нолан боялся двух вещей. Первое — сойти с ума. Нет, нет, он в здравом уме. Произошедшее было слишком ярким, слишком реалистичным для галлюцинации. Он нормальный, здоровый человек, попавший в странную ситуацию. Нужно постараться собрать воедино все детали, и рано или поздно картинка сложится, ответ найдется. «Соберись же», — мысленно приказал он и едва не хлопнул себя по лбу. «Точно, в него стреляли, когда он сбегал через окно, а значит, должны остаться следы от пуль». Он кинулся к стене, миллиметр за миллиметром изучая поверхность, и почти сразу же заметил замазанное белой штукатуркой отверстие. Работу выполнили наспех, но довольно качественно. Если не знать, где искать, можно пропустить. Нолан перевел взгляд на оконную раму и обнаружил вторую дыру, тоже заделанную. Напрашивались два вывода. Он не сходит с ума, это хорошо. Его преследуют неизвестные, это плохо. Утреннее солнце заполняло закоулки Бикон-Хилл, просачиваясь в окна и обещая погожий день. Майк обшарил все шкафы в надежде отыскать какую-нибудь одежду, но кроме полотенец ничего не нашел. Чертов Бобби мог бы оставить хотя бы спортивные штаны. Как ему выйти на улицу в подобном виде? Он забрался под горячий душ, осторожно промыл и заклеил рану на бедре. В шкафчике в ванной валялись антисептик и лейкопластырь. Застирал кровь на джинсах. Пятно полностью не исчезло, но уже не привлекало внимания. Просушил мокрое место полотенцем, натянул еще сырые брюки. И хотя Нолану не удалось отдохнуть, почувствовал он себя намного лучше. Теперь добраться до полицейского участка, связаться с работодателем, объяснить форс-мажор, попросить перенести собеседование на другой день. Все будет хорошо. Пусть копы выполняют свою работу и разгадывают загадки. Часы в телефоне показывали 8:00. Майк вышел из квартиры в тесный коридор и уже двинулся вниз по лестнице, когда услышал, как скрипнула уличная дверь. Казалось бы, ничего особенного. Жильцы просыпались и спешили на работу, но чутье заставило Нолана остановиться. Он колебался не дольше секунды, а затем тихо поднялся на пару пролетов вверх и замер, прижавшись к стене. Лучше быть параноиком и ошибаться, чем довериться миру и сдохнуть ни за что, ни про что. Кто-то не спеша поднимался по лестнице. Старый палас приглушал шаги. Майк готовился к тому, что в пролете вот-вот покажется седая макушка, и старичок из квартиры этажом выше, с теплым только что купленным багетом под мышкой, удивленно поздоровается. Кто-то остановился на площадке у квартиры Бобби, и сразу же раздался негромкий щелчок выключаемого предохранителя пистолета. Пульс мгновенно участился, но Майк не позволил себе запаниковать. Кто бы ни вернулся в квартиру, он наверняка решит проверить лестничные пролеты, а значит, медлить нельзя. Спуститься незамеченным вряд ли удастся, рассохшиеся доски лестницы скрипят. Нолан задержал дыхание и ринулся вниз, перепрыгивая через несколько ступеней. На улице он сразу же свернул в переулок, потом в еще один, и побежал, не оглядываясь, пока не начал всерьез задыхаться. Наконец он позволил себе остановиться и согнулся, упершись ладонями в колени. Похоже, ему удалось оторваться от погони. Он привалился спиной к шершавой кирпичной стене и какое-то время стоял, восстанавливая дыхание. В этот момент в кармане брюк зазвонил мобильник. «Майки, чертов ты придурок, ты поперся в квартиру?» Раздался в трубке уже знакомый женский голос. «Я же тебе говорила туда не возвращаться. Найди себе другое убежище, да побыстрее. Я не знаю, кто вы такие и что вам от меня нужно», — с холодной яростью проговорил Нолан. «Я иду в полицию». «Нельзя тебе в полицию», — огорченно протянула незнакомка. «Почему?» — повисла пауза. «Почему мне нельзя в полицию?» — повторил Майк, борясь с раздражением. Лимит его терпения почти исчерпался. Кроме того, его бесил фамильярный тон собеседницы. «Найди телевизор и включи местный канал», — сказала она и отключилась. Нолан выругался на потухший дисплей. Кто-то задумал играть с ним в странные игры, не объяснив правила и заставляя чувствовать себя дураком, чего он терпеть не мог. «Ладно, все по порядку. Ситуация абсурдная, но какая-то логика в ней есть. Судя по всему, баба из телефона на его стороне. По крайней мере, ее предупреждение не возвращаться в квартиру имело основание. В таком случае ему следовало прислушаться к ее очередному совету, а там уж он сам примет решение». Мимо проехали двое велосипедистов. Вдалеке послышался вой машины парамедиков. Из лабиринтов улиц доносился мерный бой башенных часов. Город просыпался. Майк прикинул, в какую сторону идти, и двинулся на шум оживленного перекрестка. Сейчас, когда солнце щедро рассыпало лучи на мощенные булыжником улицы, Бостон выглядел приветливым, вылизанным, как фотография в глянцевом журнале. Словно с наступлением утра злые чары развеялись, и взору предстала истинная красота. Было сложно поверить, что буквально пару часов назад Нолан в отчаянии блуждал по мрачным подворотням, вздрагивая от любого шороха и в каждом прохожем видя врага. Пиццерия у Джованни уже открылась. Майк остановился у широкой прозрачной витрины, украшенной цветами, и невольно сглотнул слюну. Огромная аппетитная пицца, тонкое поджаренное тесто, хрустящий бекон, крупно нарезанные шампиньоны, зеленые оливки, густой слой расплавленного сыра, казалось, даже через стекло источало дурманящий аромат. Нолан ничего не ел со вчерашнего вечера и здорово проголодался, но мысли о еде придется отложить на потом. Он заметил внутри работающий телевизор, толкнул дверь, звякнув колокольчиком, и прошел в помещение. От запахов съестного закружилась голова. Майк взял меню и попросил переключить телевизор на местный новостной канал. Молодой смуглый официант жизнерадостно кивнул. Сначала крутили бесконечную рекламу, затем пошли скучные сюжеты. Массачусетс признан лучшим в стране штатом по условиям труда преподавателей средней школы. К такому выводу пришли эксперты журнала «Вали Хаб», проанализировав легкость в трудоустройстве, уровень зарплат, бюджет на каждого студента. Кроме того, в пятерку передовых штатов вошли Вирджиния, Миннесота, Вайоминг и Нью-Джерси. Преподаватели Бостонского общественного комитета по здравоохранению пытаются найти женщину, контактировавшую с летучей мышью, у которой впоследствии выявили бешенство. Женщина подобрала раненую мышь в районе Джамайка-Плейн и отнесла ветеринарам, а на следующий день анализ подтвердил, что животное заражено. В список самых богатых граждан США, по версии журнала Forbes, вошли несколько жителей Бостона. Так, например, Абигейл Джонсон, главный управляющий компании Fidelity, заняла 31 место с состоянием 14,2 миллиарда долларов. Немного отстают председатель компании New Balance Джим Дэвис и владелец компании Bridgens Джереми Олсен. На их счету порядка 5 миллиардов долларов. «Вы готовы сделать заказ?» — поинтересовался официант. В столь ранний час Майк был единственным посетителем. «Дайте мне еще пару минут», — попросил Нолан, не переставая следить за новостями. «Только что нам поступила срочная информация», — сообщил ведущий. «Сегодня ночью в районе Бикон-Хилл на стоянке школьных автобусов неизвестный совершил вооруженное нападение на охранников, один из которых скончался на месте от огнестрельного ранения в голову. Нападавший, молодой белый мужчина, приблизительно 180-185 сантиметров, был одет в светлые джинсы и коричневую кожаную куртку. Составлен фоторобот преступника. Просьба всем, кто видел предполагаемого убийцу, немедленно связаться с полицией». На экране появился компьютерный портрет, и Нолан похолодел. Сходство было не феноменальным, но довольно точным, и не ускользнуло бы от цепкого наблюдательного взгляда. «Прошу прощения, Майку стоило неимоверных усилий сию же секунду не вскочить с места и не кинуться к выходу. Я передумал, что-то есть расхотелось». На телеканале сменилась заставка, начали передавать прогноз погоды. Осадков не ожидается, воздух прогреется до 15 градусов тепла. Он медленно поднялся из-за стола и покинул пиццерию, следя за тем, как бы не рухнуть на подгибающихся ногах. Вокруг творилось что-то немыслимое, мозг генерировал одну гипотезу за другой, но внятная картина все равно не складывалась. Один охранник скончался на месте от огнестрельного ранения в голову. «Давай, Майк, ты же не конченый псих. Ты отлично помнишь, как все было. Ты оборонялся, отобрал пистолет, а затем выбросил его, ни разу не выстрелив. Так черт побери, откуда же взяться убитому охраннику?» «Может, он как-то насолил своему напарнику, и тот решил избавиться от него, когда подвернулся шанс, а вину свалить на другого. Возможно, хоть и маловероятно, за последние сутки произошло слишком много маловероятного». Проезжающая мимо машина резко засигналила. Майк едва не угодил под колеса, выйдя на дорогу и даже не заметив этого. Он отпрыгнул обратно на тротуар и огляделся по сторонам. На автобусной остановке четверо человек, все с наушниками, что-то изучают в телефонах, на их лицах обреченность от необходимости куда-то ехать в такую рань. Хозяин маленького магазинчика подметает и без того чистый порог, потом исчезает внутри и вскоре появляется с лейкой, чтобы полить стоящие у входа цветы в горшках. Студент в мешковатых брюках сворачивает в тупик, достает сигарету и долго пытается прикурить, зажигалка никак не высекает искру. Цокает каблуками молодая девушка в красных колготках и синей куртке, но яркий наряд, похоже, не улучшает ее настроение, она чем-то озабочена и спешит, мрачно глядя себе под ноги. Обычные, нормальные люди — со своими проблемами. Майк сильно сомневается, что кто-то из них всю ночь скакал по городу раненым оленем, спасаясь от преследования. Вечно у него все через одно место. Мобильник в кармане брюк ожил, завибрировал. Нолан поспешно поднес его к уху. «Ну как, убедился, что мне можно доверять?» Голос незнакомки звучал нахально. Майк шагнул к фонарному столбу и привалился к нему спиной. Внезапно навалилась усталость, ноги отяжелели. Вся его агрессия и гнев куда-то улетучились. Хотелось только одного — узнать, кто все это затеял и когда его оставят в покое. «Алло, Майки, ты там?» — заволновалась собеседница на другом конце провода. «Ты там случаем в обморок бухнуться не собираешься? Я бы тебе не советовала». «Объясни мне, что происходит», — попросил он лишенным интонации голосом. «Что происходит? Я объясню тебе, если ты до сих пор не понял», — она помолчала. «Тебя хотят убить. Каждый человек в этом городе — твой потенциальный убийца. Это может быть случайный прохожий, продавец в магазине, остановившийся на светофоре водитель, полицейский, у которого ты спросишь дорогу. Твоя задача — продержаться неделю. 7 дней, слышишь, Майки? Не спрашивай меня о причинах. Я не могу тебе их назвать. Пока не могу». «Что за...» 7 дней», — перебила его незнакомка. «Постарайся выжить, пожалуйста, до следующего понедельника». И положила трубку. Нолан поднял растерянный взгляд и встретился глазами с наблюдавшим за ним мужчиной на автобусной остановке. Застигнутый врасплох, тот поспешил снова уткнуться в дисплей телефона. «Каждый человек в этом городе — твой потенциальный убийца». По спине пробежал холодок. Майк развернулся на 180 градусов и быстро зашагал прочь, непонятно куда, лишь бы подальше. Слова девчонки ситуацию не прояснили, но кое-что до него все-таки дошло. Происходящее не игра больного воображения, не случайное совпадение, не ошибка. Кто-то действительно выбрал Майка в качестве мишени и собирается планомерно преследовать его. Судя по всему, в дело вовлечено несколько человек. Зачем, почему и какие у них ресурсы, об этом Нолан поразмышляет позже. А сейчас необходимо обезопасить себя, найти временное убежище и пищу. Может, его и собираются убить, но без еды он сдохнет, без их помощи. Ему было не по себе, но страха он не испытывал. Страх возникает, когда не знаешь, чего ждать. А Нолан теперь отлично знал, чего ждать. Чего угодно. Ажурная решетка беседки скрывала Нолана от посторонних глаз, при этом позволяла заметить любого, кто пожелал бы приблизиться к его временному убежищу. Ему нужно было подумать, понять, как действовать дальше. А это местечко в дальнем уголке парка подвернулось как нельзя кстати. Он сидел на деревянной скамейке, под тенистым навесом, и впервые за последние сутки чувствовал относительное спокойствие. Солнце разыгралось по-летнему, явно превысив обещанные синоптиками плюс 15 градусов. Наконец-то Майк не дрожал от холода и даже немного расслабился, насколько это было возможно в сложившейся ситуации. Ему посчастливилось найти питьевой фонтанчик и утолить жажду. Даже чувство голода на время притупилось. Вдалеке, на пронизанной солнцем лужайке, компания подростков играла во фрисби. 2 парня и 2 девчонки, одна из которых задорно визжала каждый раз, когда ловила тарелку. Чуть левее, на огороженной площадке для выгула собак, бегали 2 черные собаки, то ли ротвейлеры, то ли питбули. Их хозяин бросал мячик, и те наперегонки пускались за игрушкой. Эта картина выглядела умиротворяющей, как реклама минивэна, где обязательно присутствует идеальная семья и чудесная погода. У них с Вики никогда не было ничего подобного. Ей нравились отношения с перчинкой, от любых проявлений семейной рутины она зевала и даже не пыталась этого скрыть. Не то чтобы Майк возражал против острых развлечений, но иногда ему хотелось просто поваляться на диване, посмотреть телевизор или съездить на озеро с любимой девушкой, полюбоваться закатом. «Ты еще слишком молодой, Майки, чтобы любоваться закатами», — обычно язвила Вики, услышав его предложение. «У тебя будет для этого целая старость. А пока есть энергия, нужно накапливать впечатления и добавлять в свою жизнь драйва, как можно больше драйва». С этими словами она улыбалась своей похабной полуулыбочкой, способной пробудить самые грязные желания даже у железного дровосека. Интересно, как бы она отреагировала, узнай о его нынешних приключениях. Небось, подняла бы большой палец вверх в знак одобрения и захотела бы присоединиться. Она была больной на всю голову его Вики. Может, поэтому и нравилась ему так сильно. А может, потому что трахалась с огоньком. Бомжеватого вида старик, судя по нетвердой походке, уже успевший с утра принять на грудь, плелся по тропинке между деревьев. Возле пышного кустарника фотографировалась парочка. Молодой мужчина и женщина прижимались друг к другу, делая селфи, меняли дислокацию и снова фотографировались вместе и по отдельности. Вики тоже просила Майка щелкнуть ее на телефон, каждый раз, когда выходила из душа голая, с мокрыми волосами. Стоп. Что делать бомжу в практически безлюдном парке? Попрошайничать здесь, в отличие от оживленной городской улицы, не у кого, а на созерцателя природы он не похож. Майк метнул внимательный взгляд в старика. Да с чего он вообще решил, что это бомж? Из-за неряшливой одежды? Можно подумать, он сам выглядел лучше. Да и не старик тот вовсе, лет 60 от силы. У них в армии 50-летний капитан подтягивался 30 раз, без рывков, и мог свалить подготовленного молодого бойца одним ударом в табло. Нолан мгновенно собрался, не сводя глаз с бесцельно шатавшегося среди деревьев незнакомца. Могло статься, это была паранойя чистой воды, но в свете недавних событий гарантий он бы не дал. Несколько минут Майк наблюдал, ожидая от потенциального противника активных действий, но тот продолжал кружить в небольшом отдалении от беседки, не уходя и не приближаясь. Вполне возможно, тот не рисковал нападать при свидетелях, поэтому Майк поднялся со скамьи, постоял, не обращая на себя внимания, и углубился в небольшую рощицу. Старик двинулся следом, держась на приличном расстоянии. «Простите, пожалуйста, вы нас не щелкнете?» Та самая пара новобрачных. Нолан заметил у них на пальцах одинаковые золотые кольца. Неожиданно появилась из-за мохнатой туи. Светловолосая девушка лет 25 на вид смущенно протянула Нолану маленький фотоаппарат. Боковым зрением Майк заметил, что его преследователь остановился. «Да, конечно». Парень с девушкой обнялись, приняв романтичную позу. Майк сделал пару кадров. «Спасибо большое». Девушка взяла протянутую камеру и тут же стала проверять получившиеся снимки, листая кадры на дисплее. Бомж, постояв в задумчивости, нырнул в беседку. Майк выдохнул, осознавая свою ошибку. Никто его не преследовал, бомж всего лишь караулил, когда освободится местечко под навесом. Майк скорее почувствовал, чем увидел, занесенную у своего плеча руку и резко отклонился в сторону. Новоявленный муж, несколько секунд назад беспечно позировавший на камеру, потерял равновесие, но тут же снова предпринял попытку воткнуть ему в плечо шприц, который зажал в руке. Майк перехватил его запястье и выкрутил, вынуждая разжать кисть. Лицо нападавшего исказило гримаса боли, но и сам Майк едва не застонал, когда получил под колени хлесткий удар телескопической дубинкой. Он успел послать мощный хук в лицо противника, выиграв пару мгновений, и обернулся, чтобы отшвырнуть набросившуюся на него девицу. Это была самая странная драка в его жизни, напоминавшая нападение двух мартышек на медведя. Парочка сильно уступала ему в физической подготовке, но проявляла чудеса упорства. Майк бил парня, тот валился на землю, стараясь дотянуться до упавшего в траву шприца. Девчонка ходила кругами, отвлекая внимание на себя. То бросалась в ноги, то наскакивала сверху, и все это в полной тишине, без единого звука. Совершенно нереальная сцена. Вот они, влюбленные молодожены, смеются, светятся нежностью и вдруг по щелчку теряют человеческий облик и нападают на него. Большого вреда они причинить не могли. У них не имелось при себе оружия, а драться они не умели. Майк собирался посильнее припечатать парня, тряхнуть девицу и задать ей пару вопросов, но сообразил, что бомж заметил потасовку и заинтересованно выглядывает из беседки, а хозяин ротвейлеров-питбулей позвонил по телефону, кивая в их сторону, а потом решительно перелез через ограду площадки и двинулся прямиком через лужайку в их направлении. Нолан оттолкнул девчонку, предварительно отобрав дубинку, и рванул прочь из парка. Из дневника В. А с другой стороны, может быть, человек не меняется. Возможно, новые обстоятельства просто высвобождают то, что всегда таилось внутри, и лишь поджидало удобного случая, чтобы проявиться во всей красе. Сейчас я кажусь себе умнее, сильнее, интереснее, чем несколько лет назад. Я стала лучшей версией себя самой, хотя любой пастор, реши я исповедаться, пришел бы к обратному заключению, уличив меня в грехопадении. Но что такое грех, как не способ познания мира? Вы задумывались о том, чего по-настоящему желаете? Денег, власти, любви. Мне всегда хотелось чего-то смутного, не поддающегося определению. Приключений? Да, отчасти. Избранности? Способности идти дальше, чем большинство, в том числе. Но не ради протеста как такового. Протест — всего лишь одна из форм самоутверждения, а мне хотелось не самоутверждаться, а просто жить весело и упоительно. Меня со страшной силой увлекает тема апокалипсиса, только не теологического характера, а природного. Фильмы про астероиды, пандемию, инопланетных захватчиков, землетрясения и прочие цунами — это то, от чего у меня потеют ладошки и горят глаза. Стоит ли говорить о том, что масштабность моих снов просто зашкаливает? Это обязательно раскалывающаяся земля, реки магмы и драматические прощания. Самое занятное — что в таких кошмарах я никогда не испытываю страха, не убегаю, не мечтаю спастись. Я чувствую комфорт и небольшое волнение, словно я долго стремилась к цели, и, наконец, та замаячила на горизонте. Не знаю, что мое подсознание пытается мне донести. Может быть, то, что я и так уже давно поняла? Апокалипсис. Меня возбуждает даже одно звучание этого слова. Неудивительно, что и свою собственную жизнь я постаралась сделать максимально на него похожей. Меня вообще часто тянет порассуждать на грандиозные философские темы. Мы часто спорили с Дональдом о таких понятиях, как хорошее и плохое, чего больше в природе человека, склонности творить добро или причинять зло. Во что бы превратился мир, не сдерживая его рамки морали и законов, в какую сторону качнулась бы стрелка весов, да и как, собственно, объективно оценить, что такое хорошо, а что такое плохо. «Нельзя зацикливаться на чем-то одном», — любил рассуждать Дональд, разместившись в мягком кресле и вытянув длинные ноги. «Однообразие ведет в тупик. Когда все время творишь добро, то неизбежно черствеешь. Посмотри хотя бы на докторов, ежедневно спасающих чьи-то жизни. Приходилось ли тебе беседовать с ними по душам? Это страшные люди. Они способны абстрагироваться от величайшей драмы, потому что величайшие драмы для них рутина, окружающая их атмосфера. Нельзя заполнять себя добром до самой макушки. Нужно ограничивать количество добра, привносить в свою жизнь какой-то противовес. Добро должно доставлять тебе удовольствие, как и все, что ты делаешь. А это возможно лишь в том случае, когда добро — это фрагмент, хобби, а не монотонный труд, не работа. «А мне нравятся добрые люди», — обычно возражала я. «Они трогательные и предсказуемые». Дональд смотрел на меня с улыбкой. Он знал, что я разделяю его позицию. Понедельник. Краснодар. Россия. Леся проснулась рано. Солнце уже взошло, рассеивая по палате прозрачное сияние, но еще не припекало. Зной начнется после полудня, и чтобы удержать прохладу от работающего кондиционера, окно придется закрыть. Леся зевнула и потянулась, садясь на постели, и тут же вспомнила о лежавшей на прикроватной тумбе записке. Леся взяла ее и снова перечитала, чувствуя приятное возбуждение, хоть какое-то приключение в унылой лечебнице. «Беги!» Очень многозначительно. Сразу возникают три вопроса. Первый. В буквальном или переносном смысле «беги». Второй. Кто это написал? Третий. Зачем? Леся понимала, что, скорее всего, это чья-то шутка, но от скуки стремилась придать происшествию больше значения, чем оно заслуживало. Чисто теоретически, подбросить послание мог какой-нибудь пациент из тех, кому разрешалось свободное перемещение. Леся прикинула, кто бы подошел на роль шутника, но ни одно предположение не выглядело жизнеспособным. С другой стороны, это все-таки психиатрическая клиника. Она поднесла руку к лицу, чтобы откинуть упавшую на глаза прядь, и оцепенела. Обручальное кольцо. Вчера она вышла замуж. Как же она могла позабыть? Кольцо было самое простое, гладкое, тонкое, из желтого золота. Именно о таком она всегда и мечтала. Что у нее в голове щелкнуло, если она дала втянуть себя в такую авантюру? Ведь это серьезный шаг, а серьезных шагов Леся стремилась избегать. Воспоминания о вчерашнем дне расплывались, смазывались, будто подернутые туманом. Цельная последовательная картина не восстанавливалась в памяти, всплывали лишь отдельные фрагменты. С чего все началось? Утром позвонил отец, поздравил ее с днем рождения и посетовал, что не может прийти, потому что находится за 7000 километров от нее. Он пообещал, как только вернется из деловой поездки, сразу же навестить свою дочурку. К полудню приехал Виктор, они сели в машину, после чего воспоминания утрачивали свою четкость, глупо и странно. Больше странно, конечно, у Леси бывали свои причуды, но рассудок ее не подводил, что бы там ни заявляли врачи. Она покрутила кольцо, позволяя солнцу играть на его гранях. «Виктор хороший. Очень. Но они друг другу совсем не подходят». Леся взяла мобильный и долго колебалась, прежде чем набрать номер. Она должна попросить у Виктора прощения и объяснить ему, что совершила ошибку, поддавшись на его уговоры. Брак необходимо расторгнуть. С пробуждением. Добрая медсестра без стука вошла в палату, неся стаканчик с таблетками. «Как вам спалось?» «Хорошо, спасибо». Леся отложила телефон, решив, что позвонит позже, когда наберется храбрости и подберет правильные слова. «Нужно сделать все мягко, чтобы не ранить Виктора слишком сильно. Она поступила легкомысленно и заслуживает порицания, но в конце концов всегда можно оправдаться помутнением разума. В психиатрическом учете есть свои плюсы». Она проглотила таблетки. «Спускайтесь на завтрак», — напомнила медсестра и покинула палату. Леся неохотно встала, умылась, оделась и вышла в длинный широкий коридор. Здесь всегда горели электрические лампы, окна располагались в самом конце, отчего коридор напоминал мрачный подземный туннель. Леся спустилась на первый этаж в столовую. Большинство пациентов не покидали свои палаты, многих из них Леся ни разу не видела, только слышала во время рецидивов их болезнь. Остальные пациенты лечились на санаторных условиях, обедали в общей столовой, пользовались библиотекой, кинозалом, выходили на прогулки. Леся взяла порцию овсянки с вареным яйцом, булочку с чаем и уселась за столиком возле окна. Обычно в это время ее уже поджидала Марго, молодая женщина, лечившаяся от депрессии после двух попыток суицида. Она была немножко странной, грустной и какой-то пришибленной. Не то чтобы они сильно общались, в иные дни Марго не выходила из своей палаты, но когда у обеих совпадало настроение, они обсуждали погоду или фильмы, делились планами на будущее. О прошлом Марго не рассказывала, а Леся не настаивала. Было очевидно, что для нее это неприятная тема. Сегодня Марго отсутствовала. Леся покрутила головой, надеясь увидеть ее за другим столиком, но в столовой Марго не было. Леся поела без аппетита. Ей хотелось поведать своей знакомой о вчерашнем приключении. Позвонить подругам она не могла. Те мгновенно напрягались, словно опасаясь, как бы ее болезнь не передалась им через телефонную трубку. Занятно, только попав в клинику, Леся поняла, что друзей-то у нее, собственно, и нет. Через пару часов в расписании стоял персональный сеанс у психолога, а вечером — групповые занятия. У Леси имелось уйму времени, которое следовало чем-то занять. Она наведалась в комнату отдыха и, не найдя там Марго, поднялась на второй этаж. Остановилась у палаты номер 17 и деликатно постучала. Ответа не последовало, и Леся, краснея от собственной наглости, тихонько приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Марго полусидела на койке и неподвижно смотрела в пространство. Леся не сразу заметила странность ее напряженной позы и, лишь подойдя ближе, увидела сковывавшие ее запястья ремни. «Марго!» Леся шагнула ближе и вздрогнула от резкого оклика за спиной. «Что вы здесь делаете? Вам нельзя здесь находиться!» Злая медсестра стояла в проеме двери, буравя ее суровым взглядом. «Раньше нам разрешали заходить друг к другу в палаты», — проблеяла она, растерявшись. «Что с ней случилось?» «Немедленно покиньте палату», — приказала медсестра. У нее были круглые, широко расставленные глаза, вздернутый нос и выступающий подбородок. отчего ее лицо напоминало морду Брабансона. Медсестра угрожающе покачнулась и шагнула вперед. Леся стушевалась и прошмыгнула мимо нее в коридор, опасаясь, как бы та не вцепилась в нее своими челюстями. Некоторые люди рождаются для того, чтобы пугать других. Она преодолела небольшое расстояние до своей палаты и нырнула внутрь, судорожно захлопнув дверь. Запереться изнутри было нельзя, однако сам факт того, что она находится в помещении одна, мгновенно успокоил ее. Всего лишь иллюзия защищенности, но иногда достаточно и ее. Леся подошла к окну. Во дворике было пусто, лишь у ближней скамейки семенили голуби, клюя хлебные крошки. «Это Федор Михайлович с утра уже успел поделиться с ними угощением. Сухонький тихий старичок, бывший преподаватель литературы, воображал себя писателем Достоевским. Хлопот он врачам не доставлял, мирно прогуливался по территории, обдумывая новый роман. И лишь иногда, робко спросив разрешения, мог зачитать наизусть отрывок из «Идиота» или «Братьев Карамазовых» и поинтересоваться мнением. 30 минутами позднее Леся сидела в кабинете психолога, в мягком глубоком кресле, больше располагающем ко сну, нежели к оживленной беседе. Медлительный пожилой доктор с добрыми глазами расспрашивал ее о самочувствии, просил поделиться мыслями. Его звали Петр Петрович, но она мысленно переименовала его в П.П. «Вас что-то тревожит?» — с благожелательной улыбкой предположил он, машинально водя пальцами по гладкой поверхности стола, обходя стопку бумаг и карандаши, будто ласкал ее. «Что-то случилось с Марго?» «С Марго?» Его добрые глаза сощурились, и на долю секунды в них сверкнул хищный интерес. «Женщина с депрессией!» «Да, я догадываюсь, о ком вы говорите», — он многозначительно кивнул. «Так что с нею случилось?» Леся замешкалась, подбирая слова. Ее зачем-то привязали к кровати, хотя она никогда не проявляла агрессии. Мы с ней всегда мило беседовали, а сегодня я пробовала с ней заговорить, но она не отреагировала, только пялилась в пространство стеклянным взглядом. Доктор перестал водить пальцами по столу, взял карандаш и что-то быстро записал на листке. Леся умолкла, и мужчина поспешно поднял голову. «Продолжайте, я вас внимательно слушаю. Вы ведь знаете, что можете быть со мной абсолютно откровенны». Не то чтобы Лесе сильно хотелось откровенничать, но какие еще варианты у нее имелись? Чтобы поскорее выйти из клиники, она должна сотрудничать и позволять специалистам делать свою работу. Меня это испугало и огорчило. «Почему?» «Почему?» — Леся помолчала. «Потому что она мне не безразлична, я хорошо к ней отношусь, и я не вижу поводов, чтобы к ней применяли те же методы, что к буйным пациентам». Они разговаривали в течение часа, и когда сеанс закончился, Леся с трудом встала с кресла. Последние минуты она сидела как на иголках, воображая, как шершавая ткань обивки прирастает к ее бедрам и спине, словно хищное кресло пыталось удержать ее, не дать уйти. До обеда она читала, по нескольку раз возвращаясь на предыдущую страницу, потому что плохо вникала в суть написанного. Пообедала внизу, недолго погуляла во дворе, было слишком жарко, несколько раз набирала номер Виктора, но тут же сбрасывала, не понимая, чего по-настоящему хочет. Раньше она не была такой нерешительной, возможно, ее болезнь накладывала свой отпечаток. Ей нечасто требовалась чья-то компания. Леся не страдала от одиночества, и собственное общество не тяготило ее, но даже неисправимому Интроверту иногда требуется поговорить по душам. Жаль, что родители не подарили ей сестренку. Они бы стали лучшими подружками и делились сокровенными тайнами, понимали бы друг друга с полуслова. Леся попыталась представить, как бы выглядела ее родная сестра. Наверное, так же, как она сама. Невысокая, русоволосая, с губами чуть тоньше, чем нужно, с широкими скулами, высоким лбом и слегка раскосыми, пьяными серыми глазами. Только характерами они бы отличались. Сестра непременно была бы веселой и энергичной, постоянно тянула бы Лесю за собой. Леся бы сопротивлялась и делала вид, что недовольна, но про себя жмурилась бы от удовольствия. Она не считала себя ведомой, у нее было собственное мнение и принципы. Но бросаться вперед, прокладывать дорогу в неизученном пространстве без проводника не решилась бы. Эта фантазия испортила ей настроение. Сестры у нее никогда не будет, а единственная приятельница, с которой она сошлась, превратилась в тыкву. После групповых занятий, где чокнутые изображали нормальных людей и нормальное общение, Лесю навестил ПП и сообщил, что с завтрашнего утра они попробуют новое лечение. «А что, старое не работает?» — удивилась она. «Я чувствую себя хорошо». «Вам не о чем беспокоиться», — уклончиво ответил тот. «Предлагаю вам хорошенько выспаться, чтобы встретить новый день со свежими силами». Перед тем, как раздеться и лечь в постель, Леся позвонила отцу. Он не взял трубку, и она вспомнила, что не учла разницу во времени. Это в Краснодаре всего 9 вечера, а у отца уже середина ночи. Ее взгляд упал на свернутую записку, которую вчера кто-то просунул под дверь. Интересно все-таки, кто ее написал? Может быть, Люцифер из 205-й палаты? Любопытный персонаж, привлекательный парень лет 30, насмотрелся сериалов про сверхъестественное и вообразил себя королем ада. Правда, Люцифер из него получился не страшный, даже симпатичный. «Я не творю зло, не совращаю людей на дурные поступки», — с грустью объяснял он. «Люди делают собственный выбор, а я лишь наказываю их за ошибки, и то лишь потому, что отец заставил меня выполнять эту черную работу. Думаешь, кто-то согласился бы править преисподней по собственной воле? Я тоже был не согласен, но разве... но...» Люцифер вскидывал глаза к потолку. «Разве он учитывает наши желания? Я единственный, кто попробовал проявить свободоволие, доказать, что имею право на собственное мнение, и мы все видим, чем это закончилось. Я вынужден тысячелетие за тысячелетием иметь дело с самыми худшими из людей, выдумывать для них мучения и тратить на них все свое время. И никого не волнует, что я, быть может, предпочел бы более интересные занятия, серфинг, например». «Ты когда-нибудь каталась на серфе?» — спрашивал Люцифер, и в этот момент его печальное лицо светлело. Леся говорила бы с ним почаще, если бы он не повторял одно и то же изо дня в день. Нет, не стал бы он писать записку, это ниже его достоинства, в его стиле было бы подойти и с надрывом Гэндальфа крикнуть «Бегите, глупцы, бегите!». Укутавшись в одеяло на грани яви и сна, Лесе припомнилась утренняя сцена в палате Марго. Психолог спросил, почему ее так напугало произошедшее, и она ответила не совсем честно. Она испугалась не потому, что хорошо относилась к Марго и переживала за нее. Вернее, не только поэтому. Леся боялась сама оказаться на ее месте.